Томб через 3 года после дня А. Много месяцев назад, еще до диагноза, возможно, прошло даже больше года, мы с Робером и Жюли уже прекрасно понимали, что с мамой неладно. Она часто не могла подобрать нужного слова, выглядела то вялой, как бы отсутствующей, то раздражительной и агрессивной. Она всегда так трепетно относилась к порядку в доме, а теперь стала постепенно запускать свое хозяйство. Пол у нее часто бывал не выметен, на мебели скапливалась пыль. Что касается забывчивости, это за ней и раньше водилось в той или иной степени, а потому мы не придавали этому значения. Еще. У нее пропало чувство юмора, а ведь она всегда была такая веселая. В конце концов, основательно обсудив все это втроем, заговорить об этом с мамой мы так и не решились, мы сами выступили в роли врачей, используя в качестве подкрепления интернет с его миллионами сайтов и форумов, которые якобы помогают вам обходиться без медиков, и постановили, что у нее депрессия после папиной смерти. Надо сказать, что у мамы были веские причины, чтобы впасть в депрессию, утратить желание смеяться. Все это было объяснимо, учитывая папину смерть, как все происходило, как он угасал на наших глазах и умер у нас на руках. Я, например, с тех пор совершенно не могу писать. Стоит мне подойти к компьютеру, чтобы записать несколько фраз, и оп! Я уже рыдаю в 3 ручья. Робер, по словам его жены, стал налегать на бутылку. Ну, больше, чем обычно, уточнила она, приняв строгий вид. Про Жюльет я не знаю. Она вообще не любит говорить о своих слабостях. Так что я только предполагаю, что она стала работать вдвое больше, увеличив свой рабочий день до 28 или, может, даже 30 часов. Если мы трое были настолько потрясены его смертью, то трудно себе даже вообразить, что чувствовала мама. 38 лет вместе, из них 37 в браке, и вдруг вдова в неполные 60 лет. Тут есть от чего забыть пару-тройку слов. И с тем, что каламбурить и шутить ей хотелось все реже, тоже все ясно. Как и с перепадами настроения, с отдельными разными высказываниями. Разве нет? Именно что нет. И когда вы пытаетесь выдать сказанное вашей матерью несуществующее слово вроде «теловизор» за некий шутливый неологизм, придуманный ею специально, чтобы вас развеселить, это значит, что вы не желаете примириться с действительностью. И когда, обнаружив у нее в туалете мясорубку, вздыхаете и с усмешкой качаете головой, вы просто закрываете глаза на очевидное, закрываете из любви и из страха перед болью. Есть и другое объяснение этого бессмысленного и безответственного поведения, когда 3 взрослых, вроде бы даже умных человека, воображают, что все эти ненормальности исчезнут сами с собой именно потому, что они не будут обращать на них внимания. Это магическое мышление, так сказать, борьба того детского, что еще остается в нас, с миром взрослых. Все мы пользуемся магическим мышлением. Некоторые даже прибегают к нему ежедневно. Игрок в покер в надежде, что ему выпадет туз, мысленно обращается к открываемой карте. «Туз, туз, пожалуйста, будь тузом», — говорит он ей, как будто его мысль может оказать какое-то действие на карту, которую он уже держит в руках. То же самое и с любителем лотереи, который умоляет свой телевизор: «Ну же, давай, достань мне номер 28». Словно телевизор может подумать в ответ: «Так и быть, раз уж Бен так просит, выдам я ему его 28-й номер». Когда отец объяснял мне, что такое магическое мышление, — Я веселился, еще помню, подумал тогда, что эти людишки... А потом как-то увидел, как он дерет глотку, болея за любимую команду регбистов во время матча, который он смотрел по телевизору через несколько часов после его окончания, потому что не смог уйти с важного совещания. И я сказал ему: «Ну это же глупо так орать, папа. Что ты можешь сделать? Матч ведь давно кончился». Но едва я произнес эти слова, как до меня дошла их нелепость. Получается, я допускаю, что все эти ободряющие возгласы действительно могут помочь команде выиграть только при непременном условии. Болеть надо в режиме реального времени. Вот оно, магическое мышление. Я тоже верил в него. Я был одним из этих людишек. Точно так же и мы с Робером и Жюли, как эти людишки решили, что если не переворачивать карту болезнь, мама и не заболеет, и проиграли.